мафии. И Адам хотел предупредить ее, сказать, чтобы она уехала куда-нибудь, пока такая возможность еще существовала. Но у него были и обязанности. Обязанности перед комитетом, выбравшим его своим председателем, обязанности перед Сенатом Соединенных Штатов Америки. Он был обвинителем Дженнифер. Как он может защищать ее? Если предупредить Дженнифер, и об этом станет известно, то исчезнет доверие к его комитету, разрушится его будущее и семья. Адам никак не мог поверить Коулфаксу, что у Дженнифер есть ребенок. Он решил непременно поговорить с Дженнифер и набрал номер ее рабочего телефона. «Извините, мистер Адамс, миссис Паркер отсутствует», — сказала секретарь. «Это очень важно. Где я могу найти ее?» «Не знаю, сэр. Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо». В течение недели Адам несколько раз в день пытался дозвониться до Дженнифер, но секретарь каждый раз отвечала: «Извините, мистер Адамс, но миссис Паркер в офисе нет». Адам сидел в своем кабинете и в третий раз набирал номер телефона Дженнифер, когда вошла Мэри. Он неторопливо положил трубку на рычаг. Мэри подошла и пригладила его волосы. «Ты выглядишь усталым, дорогой. Со мной все в порядке». Она села в кресло с высокой спинкой, стоящее у стола Адама. «Надеюсь, что все скоро пройдет. Напряжение, наверное, ужасное. Я уже привык, Мэри. Не беспокойся обо мне». «Не могу не беспокоиться. У тебя в уме Дженнифер Паркер». Адам пронзительно взглянул на нее. «Как ты узнала?» Она рассмеялась. «Адам, ты превратил наш дом в конференц-зал. Я волей-неволей слышу о том, что происходит. Кажется, всех волнует вопрос, когда же, наконец, возьмут Майкла Моретти и его подружку». Она смотрела на Адама. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Как наивны мужчины», — подумала Мэри. Она знала о Дженнифер Паркер гораздо больше, чем Адам. Ее всегда удивляла мысль, что люди, успешно работающие в политике или бизнесе, так глупы, когда дело касается женщин. Как много великих людей были женаты на никчемных дурочках. Мэри понимала своего мужа, когда он увлекся Дженнифер Паркер. Он был привлекателен и, подобно всем мужчинам, очень влюбчив. Ее правилом было прощать, но никогда не забывать. Мэри знала, что нужно мужу, и делала все только для его пользы. Что же, когда все закончится, она куда-нибудь увезет Адама. Оставит Саманту дома и отвезет его на Таити. Мэри выглянула в окно. Внизу разговаривали два телохранителя. Она никогда не забывала об их присутствии. Мэри не нравилось вторжение в ее личную жизнь. Но в то же самое время присутствие телохранителей напоминало, что ее муж является кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Все говорили об этом. Перспектива жить в Белом доме была так осязаема, что одна мысль об этом согревала ее душу. Пока Адам будет выполнять президентские обязанности, она займется отделкой Белого дома на свой вкус. Мэри часами сидела в комнате, в мыслях заменяя в Белом доме мебель, представляя себя